Надо быть выше этого, понимаете? Выше и свободно любить, ничего не опасаясь. Вот в чем истина. Я знаю, что я в своих отношениях с Арнольдом... Ах, при чем тут Арнольд? Я говорю о себе. Я хочу... Я, должно быть, немного пьяна. Скажу напрямик. Я хочу, чтобы между нами были совершенно особые отношения. Но они такие есть. Помолчите. Я говорю не о связи. Не потому, что я не хочу этого. Может быть, и хочу. Сейчас это не важно. Но потому, что так было бы слишком сложно. Вас на это просто не хватит. У вас не тот темперамент. Или не знаю еще что. Но, Брэдли, мне нужны вы. Я и так ваш. Перестаньте смеяться. Не будьте таким легкомысленным. У вас такой самодовольный вид. Что с вами стряслось? Рэйчел, не волнуйтесь. Каким вы захотите, таким я и буду. Все очень просто. Как несколько неопределенно, но с порывистостью выразилась тезка Джулиан, все будет прекрасно. Все будет прекрасно. И все вообще будет прекрасно. Тезка Джулиан имеется в виду Юлиана из Норича. Я хочу, чтобы вы хоть на минуту стали серьезны. Вы все время отделываетесь шутками. Просто невыносимо. Брэдли, поймите, это очень важно. Вы будете любить меня? Будете мне верны? Конечно. Будете настоящим, преданным другом на всю жизнь? Ну, конечно. Я, право, не знаю, но все равно спасибо. Вы смотрите на часы, вам пора идти. Я останусь здесь, я хочу подумать и выпить немного. Еще раз спасибо. Выйдя на улицу, я увидел в окно, что она сидит, уставившись в стол, и медленно водит пальцем, размазывая лужицы пива. На лице ее застыло хмурое, отсутствующее выражение, словно она что-то припоминала, и это было как-то очень трогательно. Хартборн спросил про Кристиан. Он немного знал ее. До него, вероятно, дошли слухи о ее возвращении. Я говорил с ним о ней просто и откровенно. Да, я видел ее. Она, безусловно, изменилась к лучшему. И не только внешне. Мы встретились совершенно миролюбиво, как вполне воспитанные люди. А Присцилла? Она ушла от мужа и сейчас живет у Кристиан. У Кристиан? Это просто удивительно, заметил Хартборн. Я с ним согласился. Но в сущности, это только доказывает, какие у нас всех прекрасные отношения. В свою очередь я спросил Хартборна о его работе. Что, эта нелепая комиссия все еще заседает? Мейсон получил повышение? Появились уже новые уборные? А та смешная женщина, которая разносит чай, все еще у них? Хартборн заметил, что у меня очень бодрый и беззаботный вид. Я действительно собирался в Ноттинг-Хилл, но сначала решил зайти домой. Мне необходимо было подкрепиться мыслями о Джулиан, побыть некоторое время в тишине и одиночестве. Так святые отшельники возвращаются в храмы, так странствующие рыцари черпают силы в причастии. Меня тянуло отправиться прямо домой и сидеть, никуда не выходя, на случай, если она позвонит. Но я знал, что это чистейший соблазн, и поборол его. Если я хочу, чтобы все шло хорошо, я никак не должен менять свой образ жизни. Пусть все останется прежним. Нужно только помириться со всеми. И я чувствовал,